Учитывая силу фракции Небесный Грот, либо секта Инь, либо секта Янь встретит огромные проблемы, если бы им пришлось столкнуться с Небесным Гротом в одиночку. Однако, если бы секта Инь и секта Янь объединились, то они бы могли сравниться по силе с Небесным Гротом. Однако, такая битва была бы невероятно кровавой и ожесточенной, они были бы вынуждены заплатить огромную цену, чтобы получить окончательную победу. Хуэфан обдумал дальнейшие слова, прежде чем он принял внушительную и могущественную манеру речи и сказал: «Хорошо, будь по-вашему, я вернусь в свою фракцию и передам вашу позицию по этому вопросу лично главе нашей фракции. Я отведу тебя к порталу, брат Хуа», — без колебаний сказала Люлин. «В этом нет необходимости». Хуэфан махнул рукой, отказавшись от ее благого намерения довести его на серебряной колеснице. С тех пор, как он достиг глубинной стадии, он мог просто рвануть в воздух и улететь. Прямо перед тем, как он исчез в далеком небе, он дернул головой назад и холодно посмотрел на Нитиня. Под его ледяным взором тело Нитиня застыло, всплеск холода пробежал по его спине. В тот момент он понял, что его отказ мог спровоцировать намерение Хуэфана убить его. Хрупкая дружба между ними, которая была построена с тех пор, как они встретились в измерении небесного пламени, официально подошла к концу. С этого момента, в глазах Хуэфана и фракции Небесный Грот, он может больше не быть многообещающим учеником, а скорее всего он станет для них оскорблением, ради уничтожения которого они пойдут на многое. «Парень, мне очень любопытно, почему ты отклонил столь красивое предложение их фракции?» — заинтригованно спросил Ли Муинг. Другие также задумались, они не могли понять выбора Нитиня. Даже Син Хуаньюэ, глава секты Инь, спокойно спустилась и посмотрела на него удивленным и в то же время задумчивым взглядом. Глава 384. Властелин всех миров. Глава 384. Главы секты Инь и Янь, Ли Муинг и Син Хуаньюэ также были глубоко удивлены выбором Нитиня. Даже они чувствовали, что это был не самый мудрый выбор — отказаться от предложения Небесного Грота. Небесный Грот был признан самой могущественной сектой воинов Ци в домене падающих звезд. Бесчисленное множество талантливых молодых людей приложат все возможные усилия, чтобы присоединиться к нему. Хуэфан уже ясно сказал, что до тех пор, пока Нитянь желает присоединиться к их фракции, они не пожалеют ни капли ресурсов для его культивирования. Судя по всему, если бы Нитянь стал полноправным членом фракции, Чжайлофин мог бы даже позволить ему занять свое место в качестве главы фракции Небесный Грот. Казалось, что Нитянь был настоящим глупцом, отказавшись от такого заманчивого предложения. Под взглядами многочисленных влиятельных экспертов из секты и не секты Янь, Нитянь промолчал некоторое время, прежде чем сказать: «У меня уже есть наставник». Он сказал только о наставнике, не сказав о своей секте, секте парящих облаков. Нитянь поступил так из-за того, что люди в секте парящих облаков тоже стали воспринимать его как врага. Единственным человеком, который все еще уважал Нитяня, был Ву Цзи. Он прекрасно знал, что помимо Ву Цзи, была еще одна причина, по которой он отверг фракцию Небесный Грот, которая заключалась в том, что ему была противна секретная сделка между Чжайлофином и демонами. Однако, Нитянь не был глупцом. Он прекрасно понимал, что если он когда-нибудь осмелится раскрыть тайную сделку между Небесным Гротом и демонами, то их фракция выследит его и убьет. Они могут даже проигнорировать угрозу Ли Муинга и Син Хуаньюэ. «Твой мастер Ву Цзи, он же из секты парящих облаков, не так ли?» — спросил Ли Муинг. Нитянь коротко кивнул. «Ох, Ву Цзи, отличный наставник. Тем не менее, секта парящих облаков не является одной из сильнейших фракций домена падающих звезд». Нитянь злобно улыбнулся, не сказав ни слова. «Хорошо». Ли Муинг изменил тему и с душевной улыбкой на лице сказал: «Я восхищаюсь твоим выбором, хотя я не понимаю, почему ты отказался присоединиться к их фракции. Ты должен знать, что очень немногие люди будут иметь мужество противостоять такому сильному искушению и отгзать Небесному Гроту вот так, с легкой руки. Но ты можешь не волноваться. Я свяжусь с Небесным Гротом. Я верю, что Чжайлофин сделает для меня одолжение. Большое спасибо, старейшина Ли», — торжественно сказал Нитянь. Ли Муинг несколько раз покачал головой и сказал с торжественным выражением на лице: «Нет, нет. Каждый воин Ци в измерении тысячи отклонений, включая меня, должен благодарить тебя. Если бы ты не пришел в наше измерение и не запечатал пространственный разлом, то мы не смогли бы в одиночку остановить вторжение демонов». Он продолжал говорить очень искренне. «Нитянь, мы, воины Ци из измерения тысячи отклонений, в большом долгу перед тобой. Мы никогда не забудем твой поступок. Если у тебя когда-нибудь возникнут проблемы с культивированием или с любым другим делом, ты можешь прийти сюда и обратиться ко мне за любой помощью». Син Хуанюэ из секты Инь кивнула, указывая, что она разделяет такое же мнение. Немного помолчав, Нитянь внезапно сказал: «Старейшина Ли, старейшина Син, у меня есть кое-что, о чем я хотел бы поговорить с вами наедине». Ли Муинг очень удивился такому повороту. Брови Син Хуанюэ нахмурились, когда она повернулась и переглянулась с Лю Лин и остальными членами ее секты. Затем ученики секты Инь получили приказ и оставили Син Хуанюэ одну. Конг Хонг и другие ученики секты Янь также благоразумно развернулись и покинули вершину горы, не произнеся ни слова. После этого Ли Муинг сказал мягким голосом: «Теперь ты можешь сказать все, что ты хотел сказать нам. Я дал тебе слово, что я смогу помочь тебе с чем угодно, лишь бы это было в моих силах. Тебе нужно только сказать». Син Хуанюэ снова мягко кивнула. Лицо Нитяня приняло серьезное выражение. Он внимательно обдумывал свои дальнейшие слова. Затем он сказал: «Только что три звездные метки влетели внутрь этих трех высоких горных вершин. Благодаря моей связи с фрагментарными звездными метками я увидел духовный инструмент полета в форме лодки в одной из горных вершин». Ли Муинг очень удивился и сказал: «Духовные инструменты полета очень ценны и редки, поскольку он, кажется, был оставлен там древним дворцом фрагментарных звезд. Он становится еще более редким. Учитывая, что ты собрал все фрагментарные звездные метки, ты являетесь наследником древнего дворца. Поэтому этот духовный инструмент в форме лодки должен принадлежать тебе. Мы не собираемся его брать». Син Хуанюэ, которая, судя по всему, была женщиной немногословной, еще раз кивнула, чтобы согласиться со словами Ли Муинга. «Я понимаю, но этот духовный инструмент воздушного транспорта в форме лодки был только одной из вещей, которые я там обнаружил». С этими словами Нитянь понизил свой голос, когда он недоверчиво оглянулся, проверяя, нет ли за его спиной кого-либо. Именно тогда он заметил, что большинство демонов уже прошли через пространственный разлом и исчезли. Многие воины Ци из измерения тысячи отклонений, включая учеников секты Инь и секты Янь, все еще преследовали и нападали на бродячих демонов низкого уровня. После его слов лицо Ли Муинга тоже приняло серьезное выражение. Он решительно сказал: «Не волнуйся, пока я здесь, никто не сможет подслушать наш разговор». «Замечательно». Нитянь успокоил свое сердце, и после глубокого вдоха он сказал со все более серьезным выражением: «Я увидел кристалл в форме полумесяца и кристалл в форме солнца в жерле двух других высоких горных вершин. Внутри этих двух кристаллов были два свитка, которые, как я полагаю, имеют какую-то связь с сектой Инь и сектой Янь». Услышав эти слова, глаза Ли Муинга и Син Хуанюэ мгновенно загорелись от изумления. Казалось, что их глаза превратились в две холодные луны и два пылающих солнца в этот момент. Син Хуанюэ, которая не сказала ни слова с тех пор, как она спустилась перед Нитянем, начала быстро дышать, поскольку она, по-видимому, была глубоко потрясена. «Подожди, подожди, дай мне минутку», — сказал Ли Муинг, размахивая рукой. Затем, под взглядом Нитяня, он достал флягу крепкого спиртного и опустошил ее в считанные мгновения. Клац! После того, как он закончил, он бросил глиняную флягу в сторону, которая разбилась о большую скалу. Его щеки покраснели, а его дыхание источало резкий запах алкоголя. Он сказал: «Хорошо, продолжай». Син Хуанюэ смотрела на него так пристально, что Нитяню казалось, будто бы он находился под полной луной, которая беспрестанно наблюдала за ним с высоты. «Я уверен, что свитки внутри этих двух кристаллов имеют какое-то отношение к секте и не секте Янь. Тем не менее, я не знаю, что именно в этих свитках, могу сказать лишь одно. Я тогда почувствовал, что от них исходит тонкая аура Луны и аура Солнца». Нитянь нахмурился. «Я не уверен, как я могу вытащить их оттуда для вас». Ли Муинг и Син Хуанюэ переглянулись. Они оба не произнесли ни слова, как будто им достаточно было лишь взгляда, благодаря которому они моментально поняли друг друга. Син Хуанюэ молчала, говорил Ли Муинг: «Нитянь, свитки внутри этих двух кристаллов очень важны для наших сект и для нас двоих. Мы были бы очень признательны, если бы ты помог нам вытащить их оттуда. Если ты сможешь это сделать, то я обещаю, что если что-то пойдет не так между тобой и Небесным Гротом, то обе наши секты будут сражаться против них на твоей стороне». Син Хуанью энергично кивнула. «Конечно, я сказал вам об этом именно из-за того, что я и сам хочу вам помочь», — ответил Нитянь. «Это замечательно. Большое спасибо», — торжественно сказал Лимуинг. С горькой улыбкой Нитянь продолжил. «Однако, даже несмотря на то, что я являюсь наследником древнего дворца, и у меня есть 3 фрагментарных звездных знака, я все равно не знаю, как это можно сделать. По какой-то причине у меня есть предчувствие, что между вашими сектами и древним дворцом фрагментарных звезд существует некая связь». После этих слов Лимуинг и Син Хуанюэ были еще больше ошарашены. Казалось, что они даже не знали, что это может быть за связь. «Если ты не торопишься уходить, то почему бы тебе не остаться в измерении тысячи отклонений и не сделать несколько попыток искренне?» — надеялся на положительный ответ Лимуинг. «Пожалуйста, попробуй все возможные методы, и мы узнаем, сможешь ли ты достать их. Эти кристаллы невероятно важны для нас. Я обязательно попробую», — дал слово Нитянь. «Я также намерен получить этот духовный инструмент полета, который был оставлен там древним дворцом фрагментарных звезд». «Хорошо, тем временем, мы оба останемся с тобой столько, сколько тебе будет угодно», — сказал Лимуинг. «Пожалуйста, помоги нам с кристаллами», — тихо сказала Син Хуанюэ. Прошло не так много времени, прежде чем все демоны низкого уровня были убиты воинами Ци из измерения тысячи отклонений. Впоследствии главы всех других сект в измерении тысячи отклонений пришли выразить свою благодарность Нитяню. Затем, после краткого обсуждения с Лимуингом и Син Хуанюэ о своих предстоящих планах, они все ушли. Лимуинг и Син Хуанюэ обсудили несколько вещей с членами своих сект и отпустили их. Между тем, Лимуинг и Син Хуанюэ остались ждать Нитяня, чтобы они вместе могли попытаться разгадать тайну кристаллов. Глава 385. Властелин всех миров. Глава 385. В измерении таинственных небес. Чжао Лафин, Лин Донг и около десятка могущественных экспертов небесного грота собрались в горной долине, где находился пространственный разлом. Все они сидели в тишине, как будто чего-то ждали. Время встречи с Аденом еще не пришло. По-видимому, они ждали именно Адена, чтобы собрать все предметы, которые они потребовали от него по условию сделки. Когда придет время, они пройдут через пространственный разлом в таинственный пространственный туннель и закончат сделку с Аденом. Внезапно золотая колесница пролетела на чрезвычайно быстрой скорости и остановилась перед ними. Оттуда в спешке вышел Хуафан. В безмолвной горной долине Чжао Лафин и другие воины подняли свои подбородки и пристально посмотрели на Хуафана. Лин Донг нахмурился и спросил с недовольным лицом: «Что ты здесь делаешь, Хуафан? Почему ты вернулся один? А где Нитянь?» Чжао Лафин, казалось, также казался недовольным. Он сказал: «Тебе не следовало возвращаться без Нитяня». Хуафан шагнул вперед, поклонился Чжао Лафину и Лин Донгу, а затем сказал: «Нитянь отказался вернуться со мной». Лин Донг яростно крикнул: «Тогда какая от тебя польза? У тебя было одно единственное задание – вернуть его нам». Хуафан выдавил из себя горькую улыбку: «Простите меня за мою некомпетентность». Чжао Лафин махнул рукой, призывая Лин Донга успокоиться. Он сказал: «Что именно произошло? Что случилось с измерением тысячи отклонений?» «Да, демоны из пятого измерения не равны по силе Адену и другим демонам из четвертого измерения, но ведь демоны, пусть даже из пятого измерения, отнюдь не слабая раса. Я познакомился с силой Лимуинга и Син Хуанюэ. Если они готовы объединиться, то они смогут удержать измерение». С этими словами Чжао Лафин слегка нахмурился и спросил: «Что-то случилось с Нитянем?» «Ничего такого, Хуафан. Нитянь успешно запечатал пространственный разлом в измерении тысячи отклонений, а затем я ушел. Демоны из пятого измерения понесли большие потери и отступили». Он пошел дальше и рассказал им всю историю в мельчайших подробностях, не упуская ничего. «Что?» — злобно хмыкнул Лин Донг. «Нитянь просто не захотел возвращаться в измерение таинственных небес вместе с тобой. Какого черта он вообще думал? Как самая могущественная фракция в домене падающих звезд, мы уже согласились помочь ему во всем, как только он присоединится к нам. Что еще ему может понадобиться?» Чжао Лафин что-то заподозрил и спросил: «Ты ясно дал ему понять, что мы готовы обеспечивать его ресурсами культивирования?» «Да, конечно, я сразу ему об этом сказал. Я сказал все, что я должен был сказать», — вздохнул Хуафан. «Но он просто отказался присоединиться к нашей фракции. С другой стороны, Ли Муинг и Син Хуанюэ были удивительно слажены в вопросе помощи Нитиню. Поскольку я не думал, что я смогу насильно забрать Нитиня у них и вернуть его в измерение таинственных небес, мне оставалось только вернуться сюда. Лин Донг разозлился и сказал: «Этот парень был свидетелем нашей тайной сделки с четвертым демоническим измерением. Это неправильно. Как только он откроет секрет, вся наша фракция потеряет свой особый статус. Несмотря ни на что, мы должны вернуть его и заставить присоединиться к нашей фракции. Кроме того, один из его трех фрагментарных звездных знаков принадлежал Нин Яну и Небесному Гроту. Даже несмотря на то, что Нин Ян мертв, мы должны вернуть его обратно, теперь, когда три основных пространственных разлома запечатаны». Но Ли Муинг и Син Хуанюэ заняли очень жесткую позицию в этом вопросе. Мягко сказал Хуа Фан. Лин Донг холодно хмыкнул и сказал: «Секта и не секта Янь, не могу поверить, что они посмели противостоять нам из-за Нитяня. Неблагодарные ублюдки. Если бы мы не устроили так, чтобы Нитянь отправился в измерение тысячи отклонений, то их люди жили бы в нищете и страданиях». Чжайлофин некоторое время молчал, прежде чем перейти к Лин Донгу и сказать: «Я же уже говорил, не нужно так возбуждаться и злиться. С Ли Муингом и Син Хуанюэ не так легко справиться, особенно если они объединились». Потратив немного времени, чтобы успокоиться, Лин Донг со злостью в глазах сказал: «Мы можем подождать, пока мы не закончим нашу сделку и не получим эти важные духовные материалы от демонов из четвертого измерения. Когда в наших рядах появится воин домена пустоты, то вряд ли Ли Муинг или Син Хуанюэ посмеют защищать Нитяня». Чжайлофин кивнул: «Это именно то, о чем я думаю. Пусть сейчас у них будет время», – озлобленным тоном сказал Лин Донг. «В горной долине пространственного разлома в измерении тысячи отклонений, несравненно большое образование звездного света ярко освещало окрестности, полностью покрывая устье пространственного разлома. В этот момент реки звездного света уже перестали стекать с небес. Благодаря Нитяню пространственный разлом, открывшийся из-за появления небесных врат, был окончательно запечатан. Демоны из пятого измерения больше не могли пройти через него и войти в измерение тысячи отклонений. Однако, воины Ци из измерения тысячи отклонений могут без каких-либо проблем входить и выходить из разлома. Проблема была в другом. За несколько последних столетий лишь небольшая горстка воинов осмеливалась бросить вызов демонам в их же собственном мире. Большинство из тех, кто пытался, давно сгинули в небытие. Вернуться удалось лишь единицам. Кроме того, все они никогда не рассказывали об увиденном. Нитянь молча сидел в позе лотоса на вершине одной из высоких горных вершин. Из-за полной активации древнего формирования, его звездные метки вернулись к нему. Он проверил небесные глаза и понял, что повышенное восприятие вновь исчезло. Как и прежде, семь его небесных глаз вновь вернулись к нормальному состоянию. С помощью одной только мысли Нитянь направил небесные глаза к внутреннему пространству трех вершин. Между тем, когда Ли Муинг и Син Хуанюэ сконденсировали чмтую энергию духа, из их головы вылетели небольшие невидимые пучки энергии души. Эти тени были воплощением их сознания, которое, казалось, можно было использовать огромным количеством способов. Тени полетели в сторону двух горных вершин, где были спрятаны свитки. Однако, как только они вступили в контакт с горной вершиной, дрожь пробежала как по телу Ли Муинга, так и по телу Син Хуанюэ. Погружаясь вглубь жерла горных вершин, они чувствовали, что некая сила не позволяет проникнуть дальше. Несмотря на то, что они были мощными воинами Ци стадии измерения духа, их пучки энергии души не могли проникнуть в глубокие ограничительные заклинания, питаемые звездной энергией. Они сделали максимальное количество попыток, однако они так и не смогли проникнуть сквозь невидимые барьеры. После еще нескольких попыток, Ли Муинг и Син Хуаюэ переглянулись и поняли, что им следует отказаться от бесплодных попыток. Создатель заклинания должно быть был могущественным воином на стадии одного из трех доменов. С расстроенным лицом вздохнул Ли Муинг: «Учитывая наши текущие базы культивирования, я боюсь, что мы не сможем сломать эти ограничительные заклинания». Син Хуанюэ молча кивнула. В тот момент они заметили, что семь небесных глаз Нитяня также достигли горных вершин. Даже несмотря на то, что небесные глаза были невидимы невооруженным глазом, они были в состоянии заметить их благодаря энергии души. Они чувствовали, что семь небесных глаз Нитяня, похоже, не столкнулись с какими-либо препятствиями от ограничительных заклинаний, когда они рассеялись и полетели внутрь трех горных вершин. Выражение лица Нитяня было спокойным и мирным как никогда, так как он, казалось, не испытывал никаких трудностей. Ли Муинг горько улыбнулся. Судя по всему, только наследник древнего дворца фрагментарных звезд может исследовать эти горы. Несмотря на то, что он все еще далек от мировой стадии, его сознание может без каких-либо проблем попасть внутрь. Син Хуанью и молчало слушал слова Ли Муинга. В это же время небесные глаза Нитяня спокойно парили внутри горных вершин. Через них Нитянь видел, что пагоды в середине уже перестали сиять из-за того, что пространственный разлом уже был полностью запечатан. Только бесчисленные сложные узоры, вырезанные на всех внутренних стенах, время от времени мерцали звездным светом. Духовный инструмент полета в форме лодки все еще стоял там, где он его нашел ранее, и два кристалла с двумя свитками внутри них все еще плавали в своих первоначальных местах. Небесные глаза Нитяня парили вокруг всех этих предметов, не зная, что делать дальше. Через небесные глаза Нитянь тщательно исследовал просторные внутренности горных вершин и обнаружил, что они были плотно закрыты, и он не мог найти ни одного разлома, который позволил бы пройти внутрь. Это означало, что его небесные глаза могли свободно входить и выходить, но физические объекты не могли с такой же легкостью пройти через горную породу. Если бы он хотел достать все эти предметы, то ему пришлось выдолбить в горной породе туннель или же установить внутри горы портал. Что касается разрушения внутренних стен, то у него не было возможности это сделать. Кроме того, он прекрасно знал, что внутренности горных вершин имеют решающее значение для сохранения пространственного разлома запечатанным. Как только они будут сломаны, есть вероятность, что пространственный разлом вновь будет открыт. Он не знал, как создать портал для телепортации, поскольку он ничего не знал о пространственной энергии и магии. Даже если бы он был экспертом в этой области, не было никаких материалов для создания портала. Семь небесных глаз Нитяня продолжали парить внутри горных вершин, а Нитянь в этот момент ломал голову, пытаясь решить, казалось бы, нерешаемую задачу. Глава 386. Властелин всех миров. Глава 386. Время шло быстро, но равномерно, прямо как бегущий ручей. Бушующая демоническая ци, покрывшая горные хребты в измерении тысячи отклонений, уже рассеялась благодаря запечатыванию пространственного разлома и очистке звездным светом. Нитянь уже полмесяца сидел на вершине этой горы. За все это время Ли Муинг и Син Хуанью и ни разу не покидали Нитяня, они все время молча охраняли его. Тем не менее, несмотря на то, что Нитянь испробовал все доступные методы, он не смог получить свитки, которые они так жаждали достать из горных вершин. Позже он заподозрил, что это может быть недостаточная база культивирования, поэтому он полностью переключился на культивирование. Прошло около 10 дней. К этому моменту он понял, что его вихри энергии достигли предела. Затем, как только он почувствовал, что его духовная энергия достигла критической точки, он сразу же совершил прорыв с помощью духовных камней нефрита. Благодаря Ли Муингу и Син Хуанью он мог чувствовать себя в полной безопасности. Поэтому Нитянь смог спокойно перейти на поздний этап небесной стадии. Теперь количество его вихрей в духовном море достигало 6. Совершив этот небольшой прорыв, Нитянь почувствовал, как с его духовным морем произошли немногие, но все же заметные изменения. Вскоре после этого он снова направил свои 7 небесных глаз внутрь горных вершин, надеясь теперь найти способ достигнуть заветных предметов. Однако вскоре он обнаружил, что несмотря на то, что он перешел на поздний этап небесной стадии, он все еще ничего не мог сделать для того, чтобы достать 3 предмета, оставленные там древним дворцом фрагментарных звезд. Поэтому он вернулся к культивированию. В течение этого периода времени люди из секты Инь-Янь время от времени приходили и встречались с Син Хуанью и Ли Муингом, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся их сект. Они обычно отвечали быстро и кратко, не желая прерывать культивирование Нитяня. Эти два эксперта стадии измерения духа, которые были одними из лучших воинов ЦИ во всем домене падающих звезд, проявили большое терпение. Казалось, что они даже были готовы ждать там в течение десятилетий, лишь бы дождаться этих двух свитков. Прошло еще 2 месяца. Нитянь по-прежнему самозабвенно занимался культивированием энергии. Всякий раз, когда в его голове появлялась идея, он пробовал ее без каких-либо колебаний. Он больше не зависел от использования заклинания фрагментарных звезд и звездной энергии. Наоборот, он старался использовать силу огненной энергии, а также древесную энергию и эссенцию плоти. Он даже попытался вливать эти типы энергии в свои небесные глаза, в надежде таким способом найти решение. Однако многочисленные попытки позволили ему только глубже понять эти различные типы энергии. Три необычных предмета все еще не сдвинулись с места, все попытки нитяня все еще не принесли никаких плодов. Даже сейчас Лимуэнг и Синхуаньюэ выглядели достаточно умиротворенно, словно они все еще были готовы ждать десятилетия. В конце концов, эти свитки были слишком важны для них. Оба хорошо понимали, что именно записано в этих свитках. До прихода нитяня они предполагали, что их предшественники давно потеряли их, поэтому они не рассчитывали найти их вновь. Находка свитков сделала их невероятно счастливыми, поэтому они были готовы ждать достаточно долго. Несмотря на то, что у них все еще было много времени и терпения, терпение нитяня постепенно истощалось, когда он терпел неудачу вновь и вновь. В один прекрасный день нитянь горько улыбнулся, провалившись в очередной раз. Он повернулся к ним и сказал: «Старейшина Ли, старейшина Син, боюсь, я не смогу вытащить оттуда эти свитки в ближайшее время. Ну, кстати говоря, мои дедушка и тетя в настоящее время укрываются в измерении сотни битв. Я давно их не видел, и я скучаю по ним». Ли Муинг не пытался скрыть свое разочарование, он сказал: «Да, я понял это. Я предполагаю, что только когда я изучу вторую звездную метку и перейду на мировую стадию, лишь только тогда я смогу узнать способ достать их». Нитянь указал на грудь и продолжил: «Я изучил только одну из звездных меток. Вторая и третья все еще на моей груди, значит, мне все еще предстоит изучить их. Возможно, поэтому я не могу найти способ оправдать ваши надежды. Мы не обвиняем тебя в этом». С сочувствующим выражением лица кивнул Ли Муинг: «Если хочешь отправиться в измерение сотни битв, то я устрою, чтобы кто-то доставил тебя туда. Ты и твоя семья, вы можете затем воссоединиться здесь, в измерении тысячи отклонений. И секта Инь, и секта Янь будут рады принять их. Я думаю, что приму решение после встречи с ними», — ответил Нитянь. «Да, хорошо». Ли Муинг поднялся на ноги. От фракции Небесный Грот больше не было ни единой весточки. «Я не знаю, каковы их планы, и я не стану брать инициативу самому идти к ним. Но учитывая, что ты их отверг, тебе лучше быть осторожнее». «Я боюсь, я понимаю», — ответил Нитянь. Немногословная Синхуаньюэ взглянула на него и сказала: «Может быть, мы можем помочь тебе чем-нибудь еще? Может быть, тебе нужны какие-то специальные ресурсы? Может быть, таблетки?» Ли Муинг душевно улыбнулся. «Она права, тебе могут понадобиться эти предметы. Учитывая твою нынешнюю стадию культивирования, мы с легкостью сможем дать тебе все необходимое». Нитянь задумался на мгновение, а затем покачал головой и сказал: «Хэймэм, вроде бы мне ничего такого не нужно. Что ж, так тому и быть». Немного раздосадованно сказал Ли Муинг: «Я устрою тебе поездку в измерение сотни битв. Хочешь, тебя будут сопровождать наши воины?» Измерение сотни битв – богом забытое место. Слишком много фракций со сложными отношениями и войнами, длящимися круглый год. Я боюсь, что ты не сможешь ивиться со всем этим, учитывая твою нюю базу культивирования и силу. Нитянь махнул рукой: «В этом не будет необходимости, но спасибо за любезное предложение. Я понимаю, что я уже стал настоящей занозой для Небесного Грота. Я знаю, мне необходимо быть осторожным. В измерении сотни битв я возьму другое имя. Если члены вашей секты пойдут со мной, то мои враги с легкостью узнают меня. Но я беспокоюсь, что с тобой может что-то случиться», — вздохнул Ли Муинг. «Я думаю, что я буду продолжать беспокоиться о тебе по крайней мере до тех пор, пока ты не достигнешь глубинной стадии». В глубине души он также беспокоился, что если Нитяня убьют, то он никогда не сможет получить заветные свитки. Синхуаньюэ переживала подобное беспокойство. На самом деле, они оба возлагали все свои надежды на Нитяня. Они хотели, чтобы Нитянь остался в измерении тысячи отклонений навсегда. Только так они будут уверены в его безопасности и в безопасности своего измерения. Однако, поскольку они оба знали, что это будет против воли Нитяня, то они просто не могли ничего с этим поделать, поэтому оба испытывали тяжелейшую досаду и горечь. «С тех пор, как я получил эти фрагментарные звездные метки, каждая крупная фракция, включая Небесный Грот и ваши секты, жаждала найти меня и использовать в своих собственных интересах, но я пережил это, не так ли?» — притворно улыбнулся Нитянь. «Хорошо, тогда я договорюсь обо всем». Ли Муинг не стал настаивать. «Я организую для него портал в измерении сотни битв», — спокойно сказала Синхуаньюэ. Ли Муинг слегка удивился ее словам и сказал: Хорошо, замечательно. Сразу же после этого Син Хуань Юэ вызвала серебряную колесницу, которая выглядела точно так же, как та, что была у Люлин. Она позвала Нитиня подняться на борт и полетела на колеснице прямо к секте Инь. Когда боевая колесница была примерно в сотне километров от пространственного разлома, Син Хуань Юэ, которая стояла впереди, спиной к Нитиню, внезапно заговорила. «Я слышала, ты прятался в измерении раскола пустоты, не так ли?» «Да», — удивленно ответил Нитянь. «Заброшенные земли, пепельный город, раздробленный город, в котором из них ты жил?» — тихо спросила Син Хуань Юэ. «Раздробленный город», — ответил Нитянь. Син Хуань Юэ замолчала, глядя куда-то вдаль. Некоторое время спустя она спросила. «Если ты не возражаешь, то я хочу знать, не ты ли тот самый Хуатянь, о котором говорил весь раздробленный город?» Вопрос лидера секты Инь шокировал Нитяня. Он посмотрел на нее сзади и спросил. «Откуда вы столько знаете о раздробленном городе? Там живет кое-кто очень важный для меня», — спокойно сказала Син Хуань Юэ. Тем не менее, Нитяню показалось, что она выглядела как-то опечаленно. «Вы правы, это был я», — сказал Нитянь. Плечи Син Хуань Юэ слегка задрожали, как будто она была поражена огромными волнами эмоций. Она задумалась. Казалось, что у нее были еще вопросы, но она изо всех сил пыталась удержать их. Мучительный взгляд заполнял ее глаза. Некоторое время спустя она вновь прервала молчание. «Если ты не возражаешь, то не мог бы ты рассказать о людях, которых тебе довелось встречать там?» Она изменила направление разговора. Вместо того, чтобы спрашивать о чем-то своем, она попросила Нитяня описать все его встречи. «О, хорошо». Затем Нитянь продолжил и рассказал, как он жил с Пэй Цицей Лие после прибытия в город, как он работал на Лие, а также он рассказал об его опасных походах на горный хребет иллюзии пустоты. Син Хуань Юэ молчала, все время стоя спиной к нему. К тому времени, когда они собирались прибыть на просторную территорию секты Инь, Нитянь закончил рассказывать Син Хуань Юэ о своих встречах в измерении раскола пустоты. Видимо, своим он задел что-то или кого-то, из-за чего Син Хуань Юэ испытала очередной прилив самых разнообразных эмоций. Через некоторое время она обернулась. С невыразительным лицом она сказала: «Лидер Клыка, организации охотников, с которой ты столкнулся за пределами раздробленного города, ее настоящее имя не Сон Ли, а Донг Ли. Она член клана Донг из измерения сотни битв. Донг Байджи, который дал тебе звездные камни и маску, ее старший брат. Донг Ли уже вернулась в измерение сотни битв, как и Донг Байджи. Вполне вероятно, что ты столкнешься с ними во время своего путешествия. Они довольно странно отнеслись к тебе. Я советую 7 раз подумать, прежде чем иметь с ними дело. Что ж, пришло время отправить тебя в измерение сотни битв». Глава 387. Властелин всех миров. Глава 387. Измерение сотни битв отличалось от остальных 8 измерений домена падающих звезд. В остальных 8 измерениях воины Ци были повелителями всего. Секты и фракции воинов Ци находились в разных частях измерений, и они принимали учеников со всего измерения. В измерении сотни битв все было по-другому. Это измерение было таким же огромным, как и другие, но им управляли не люди, а именно духовные звери. Это место можно было бы назвать раем для духовных зверей. Человеческая территория занимала всего лишь 1/10 измерения сотни битв. Во всем остальном измерении бродили всевозможные духовные звери. Если люди осмеливались войти в эти области, то они часто становились добычей духовных зверей. Во всем домене падающих звезд было только несколько действительно мощных духовных зверей, которые обладали родовой силой 7-го уровня, что делало их такими же сильными, как воины Ци на стадии измерения духа. Однако большинство из этих зверей жили в измерении сотни битв. Количество духовных зверей в этом измерении было таким же большим, как и количество духовных зверей в остальных 8 измерениях вместе взятых. Возможно, именно по этой причине многие районы этого обширного измерения все еще ждут исследования. Тем не менее, людям было бы чрезвычайно трудно отвоевать землю у такого большого количества грозных духовных зверей. До сегодняшнего дня только 4 фракции осмелились исследовать земли измерения сотни битв. Клан Донг, клан Цао, клан Гу и секта Центрального павильона. Никто не знал точно, когда эти 4 фракции были созданы, но зато всем было известно другое. За несколько тысячелетий этим фракциям удалось отстоять свое право на 1/10 земли в измерении сотни битв. Именно поэтому, когда измерение небесного пламени столкнулось с возможностью штурма демонами, Фракции в измерении небесного пламени тайно перенесли своих основных учеников в измерение сотни битв. Ведь остальные 8 измерений уже давно исследованы, и там доминируют мощные секты с длинной историей, наподобие небесного грота, секты ледяного павильона, секта Инь-Янь, а также секта огненного божества. Если бы фракции в измерении небесного пламени осмелились перейти на территории других измерений, то это было бы похоже на то, когда жертва сама идет в руки охотнику. Поэтому, когда все измерения небесного пламени погрязло в отчаянии, единственным измерением, о котором они думали, было измерение сотни битв. Поскольку большая часть измерения была свободна, то фракции измерения небесного пламени могли бы прийти сюда и также начать исследование неизведанных земель, как этот когда-то сделали 4 основные фракции измерения сотни битв. Город Голубой Луны, измерение сотни битв. В великолепном дворце, построенном из белого нефрита, 2 человека оказались в центре портала. Одним из них был Нитянем, который был одет в маску Донгбайджи, а другим человеком была Люлин из секты Инь. Город Голубой Луны находился в самом сердце измерения сотни битв, и он был построен кланом Донг, кланом Цао, кланом Г, сектой центрального павильона и 5-й фракцией измерения сотни битв, торговой палатой Голубой Луны. Торговая палата Голубой Луны пришла в измерение сотни битв много лет спустя после появления здесь других 4 фракций. Кроме того, в отличие от других 4 фракций, торговая палата Голубой Луны не была заинтересована в изучении новых территорий и расширении. Они жили благодаря организации торгов и сделок. Именно в соответствии с предложением торговой палаты Голубой Луны 5 фракций объединили свои усилия и построили город Голубой Луны с нуля. Поскольку измерение сотни битв было богато природными ресурсами и духовными зверями, большое количество воинов ЦИ из других измерений хотели бы попасть сюда и исследовать все новые земли. Те, кому удавалось вернуться в город Голубой Луны из районов, где бродили опасные духовные звери, те обычно получали огромные состояния благодаря ресурсам, полученным в ходе своих путешествий. Через торговую палату Голубой Луны они могли торговать духовными материалами, таблетками, лекарственными препаратами, духовными инструментами и заклинаниями. Торговая палата Голубой Луны, однако, тоже будет получать процент с этих сделок. Она имела деловые отношения со многими основными фракциями воинов ЦИ в домене падающих звезд. Многие драгоценные материалы, найденные в измерении сотни битв, были настолько редки, что воинам ЦИ из других измерений часто приходилось прибегать к торговой палате Голубой Луны, когда они хотели приобрести предметы для культивирования или кузнечного дела, которые соответствовали их особым потребностям. Девушка лет 20 подошла и поприветствовала Люлин с широкой улыбкой на лице в тот момент, когда она увидела, как Люлин вышла из портала. «Давно не виделись, тетя Лю». Судя по всему, она была на позднем этапе стадии Великого Неба. «Да, прошло много времени», — сжала губы в улыбке Люлин. «Ты всегда такая красивая, Цинь-Янь. Моя красота меркнет в твоем присутствии, тетя Лю». После обмена любезностями, Цинь-Янь посмотрела на Нитяня сверху вниз и с любопытством спросила: «Он тоже из секты Инь?» Нитянь носил довольно качественную маску, подаренную ему Донгбайджи. Его внешность была хорошо скрыта. После короткого осмотра, Цинь-Янь пришла к выводу, что Нитянь был только на позднем этапе небесной стадии. Воины ЦИ его стадии культивирования можно было найти повсюду, поэтому он не привлекал ее особого внимания. Единственное, что ее интересовало, это то, что она знала, что секта Инь редко принимает в ученики мужчин. Все ученики секты Инь, которые когда-либо приходили в торговую палату Голубой Луны, были женщинами, как и Люлин. Она никогда не встречала ученика-мужчину из секты Инь. «Ву Тянь не является учеником нашей секты», — с улыбкой ответила Люлин. Затем она сменила тему и спросила: «Я слышала, что за последний год многие фракции измерения небесного пламени организовали для своих учеников переезд в город Голубой Луны, не так ли?» Цинь-Янь кивнула. «Да, это так, но теперь, когда пространственный разлом в измерении небесного пламени запечатан, многие из них уже вернулись в свое измерение. Есть ли в городе люди секты парящих облаков?» — спросила Люлин. «Секта парящих облаков?» Брови Цинь-Янь нахмурились. «Подожди секунду, я проверю». С этими словами она достала толстую книгу и начала искать в ней секту парящих облаков. В этот момент Нитянь присмотрелся и заметил в Цинь-Янь красивую кроткую девушку в зеленом платье. По сравнению с красотой Пэй Цици, которая могла свергнуть города, Цинь-Янь казалась чуть менее красивой. Тем не менее, она все еще была среди немногих женщин, которых Нитянь когда-либо считал невероятно красивыми. В его глазах ее красота соответствовала красоте Аншии. Через некоторое время Циньянь убрала книгу и подняла подбородок. Да, некоторые члены секты парящих облаков все еще находятся в городе. В тот момент она заметила, что Нитянь, который стоял рядом с Люлин, пристально смотрел на нее. Циньянь слегка нахмурилась, так как чувствовала себя несколько оскорбленной. Тем не менее, она ничего не сказала в присутствии Люлин. «Циньянь, не окажешь ли ты мне услугу и не отвезешь ли ты Вутеня в резиденцию членов секты парящих облаков?» С этими словами она достала изящный резной кулон из нефрита. Поскольку на тонкой подвеске не было обнаружено никаких колебаний духовной энергии, она казалась обычным аксессуаром. Циньянь широко улыбнулась, когда она приняла кулон и убрала его. «Без проблем», — сказала она. «Спасибо тебе». Люлин обернулась и вошла обратно в портал. «Как ты знаешь, мы только что пережили кровавую войну против демонов из пятого демонического измерения. Мне нужно еще кое-что уладить в измерении тысячи отклонений». «Конечно, я понимаю», — сказала Циньянь. После того, как Люлин исчезла в портале и вернулся в секту Инь, улыбка, наполнявшая лицо Циньянь, постепенно исчезла. Ее отношение внезапно обернулось простым равнодушием, и она сказала: «Тебя зовут Вутянь, верно? Пойдем со мной, я отвезу тебя в резиденцию тех людей из секты парящих облаков». Нитянь молча кивнул и проследовал за ней. Как только они вышли за пределы дворца, Нитянь услышал громкий шум толпы людей, которые простирались настолько далеко, насколько далеко могли видеть его глаза. Он оказался на площади, где были установлены 4 портала для людей, чтобы те могли телепортироваться между различными местами в пределах измерения. Многие воины Ци приходили и проходили через них, но Нитянь не знал, к какой части измерения сотни битв они вели. Вокруг площади были разбросаны многочисленные высокие каменные павильоны, в которые все время входили и из которых все время выходили воины Ци. Они прошли через площадь и пошли через широкую и глубокую улицу из штаб-квартиры торговой палаты Голубой Луны. Воины Ци различных баз культивирования можно было увидеть сидящими по обе стороны улицы. По-видимому, они не были членами торговой палаты Голубой Луны. Перед ними находились всевозможные материалы культивирования, таблетки и препараты, духовные орудия разных уровней и классов, свитки с заклинаниями. Нитянь обнаружил, что здания по обе стороны улицы были намного ниже каменных павильонов в торговой палате Голубой Луны. У каждого из них на воротах висело знамя с указанием имени и сферы деятельности. Некоторые люди заходили в магазины и покупали самые разнообразные товары, в то время как другие приходили и решали вопросы поставки этих самых товаров. По сравнению с городом Темных Туч, этот город был намного больше, свободнее и богаче. Прежде чем он смог хорошо рассмотреть все здания, Циньянь призвала его набирать темп. Нитянь мог только догонять ее. Примерно через 2 часа Циньянь привела его к концу улицы. Она указала на двор с горсткой невысоких зданий и сказала: «Здесь живут люди из секты парящих облаков. Дальше ты сам». С этими словами она обернулась и ушла. Глава 388. Властелин всех миров. Глава 388. Стоя перед воротами, Нитянь оглянулся. Он оглянулся туда, откуда пришел, и увидел, что торговая палата Голубой Луны находится в самом центре города Голубой Луны. Несмотря на то, что он наблюдал палату со значительного расстояния, он все еще мог видеть возвышающиеся каменные павильоны и слышать постоянно шумящих людей. Там, где стоял Нитянь, улицы становились более потрепанными, а здания становились все более низкими и невзрачными. Посмотрев в обратном направлении, он обнаружил, что улица заканчивалась несколькими дворами вниз, ведущими в бескрайний лес. В отличие от раздробленного города, здесь не было твердых городских стен. Из-за этого воины Ци могли приходить и уходить свободно, без необходимости платить духовные камни. Однако, чтобы арендовать каменные павильоны в городе, людям все равно приходилось платить определенное количество духовных камней. Чем ближе каменные павильоны были к торговой палате Голубой Луны, тем выше была стоимость аренды. Это означало, что дворы и дома, которые были наиболее далеки от торговой палаты и находились на окраинах города, были бы самыми дешевыми. Этот двор как раз находился на окраине, из-за чего он не только выглядел хуже и был устроен не очень хорошо, но он также был менее безопасным для живущих в нем людей секты парящих облаков. По дороге Люлин кратко рассказала ему о ситуации в городе Голубой Луны. Он узнал, что, Поскольку по периметру города не было никаких защитных сооружений, то время от времени духовные звери бродили по городу. Естественно, что дворы и павильоны, которые находились по окраинам, зачастую подвергались атакам этих духовных зверей. Нитянь нахмурился и пробормотал про себя, прежде чем постучал по плотно закрытым деревянным воротам. Судя по всему, дедушка и тетя живут не очень хорошо, даже здесь, в измерении сотни битв. Ворота заскрипели и открылись. Ему открыл дверь Лифан. Глядя на Нитяня, он спросил: «Вы кто?» Увидев, что это был Лифан, Нитянь мгновенно почувствовал облегчение. Он с улыбкой сказал: «Давно не виделись, дядя Ли». Несмотря на то, что он изменил свою внешность, он не изменил своего голоса. Лифан на несколько секунд замер. Он несколько секунд пристально смотрел на Нитяня, а затем сказал: «Входи, быстро». Удивленный, но в то же время радостный Лифан быстро закрыл ворота. Несколько учеников секты парящих облаков сидели посреди двора и общались между собой. Среди них была и Ло Син, ученица Ву Цзи. Увидев, что Лифан проводил незнакомца во двор, она поспешно спросила с удивленным выражением лица: «Кто он такой?» Лифан подмигнул ей и сказал: «Почему бы тебе не пойти со мной, Ло Син? Ребята, вам не стоит лезть не в свое дело». Ло Син согласилась и проследовала за Лифаном в небольшую комнату, в которой был всего лишь несколько молитвенных ковриков. После входа в комнату Ло Син увидела Нитяня в маске и обратилась к Лифану: «Какого черта вы делаете? Ша-ша-ша-ша, успокойся ли?» Фан понизил голос, призывая ее не привлекать внимание окружающих. Затем он указал на Нитяня и волнительным тоном сказал: «Угадай, кто стоит сейчас перед тобой?» Ло Син посмотрела на Лифана: «Откуда мне знать?» Нитянь поклонился и сказал: «Давно не виделись, старшая сестра Син». Ло Син мгновенно узнала его голос. «Нитянь, это Нитянь, я не ошиблась». Ее лицо побледнело от шока, когда она спросила: «Но почему ты здесь?» «Ша-ша-ша, тише», — беспокойно прошептал Лифан. «А почему нет? Мне здесь не рады», — тихо сказал Нитянь с улыбкой. И Ло Син, и Лифан вдруг замолчали. Только через несколько мгновений Ло Син сказала: «Мы слышали, что ты был в измерении небесного пламени, измерении таинственных небес и измерении тысячи отклонений. Мы очень благодарны за все, правда. Но пришла информация из измерения тысячи отклонений, ты отклонил предложение небесного грота и не присоединился к ним. Это правда?» После того, как пространственный разлом в измерении тысячи отклонений был запечатан, Нитянь оставался там около полугода, пытаясь найти способ вытащить эти два свитка для Лимуинга и Синхуаньюи. В течение этого периода он также успешно перешел на поздний этап небесной стадии. Тем временем, слухи о его деяниях распространились повсюду. Теперь каждая крупная фракция домена падающих звезд знала, что он отказался стать членом небесного грота. Люди также знали, что за Нитяня вступилась секта и не секта Янь. Ло Син и Лифан думали, что после такого дерзкого отказа Нитяню было бы безопаснее оставаться в измерении тысячи отклонений. По крайней мере, небесный грот не стал бы действовать опрометчиво и быстро, поскольку там находились те две могущественные секты, что уже согласились защищать волю Нитяня. Однако, если он покинет измерение тысячи отклонений, то как только небесный грот узнает об этом, то он, вероятно, попадет в большую беду. Поэтому они оба были глубоко удивлены, увидев его здесь, в измерении сотни битв. «Верно», — кивнул Нитянь. «Я отказался присоединиться к ним, как бы то ни было, прошло 2 года с тех пор, как я в последний раз видел своего дедушку и тетю, поэтому я решил прийти и повидать их». «О, так вот оно что». Ло Син вздохнула, ее выражение вдруг стало несколько смущенным. «Но их здесь нет». Нитянь очень удивился. «Они вернулись в измерение небесного пламени, благодаря нему пространственный разлом в измерении небесного пламени был запечатан, а демоны были изгнаны. Спустя 2 года страха и отчаяния, секты наконец призвали своих лучших учеников назад. Поэтому он предположил, что ни Дунха и ни Цань также вернулись в измерение небесного пламени». «Нет», — с горечью сказал Ло Син. Нитянь спросил: «А что тогда?» «Дело в том», — Ли Фан начал объяснять, — «ни Дунха и ни Цань были доставлены в город Голубой Луны около года назад, когда Нитянь все еще находился в измерении раскола пустоты. Тогда бушующая демоническая ци все еще опустошала измерение небесного пламени. Все секты и фракции были в отчаянии, включая секту парящих облаков. Многие ученики секты парящих облаков предполагали, что это будет только вопрос времени, прежде чем измерение небесного пламени падет, и что это будет их обязанностью исследовать новую землю в измерении сотни битв. Таким образом, вскоре после прибытия, они начали исследовать измерение сотни битв, которые кишели дикими духовными зверями. Технически, ни Дунха и ни Цань не были членами секты парящих облаков и, таким образом, они не были обязаны присоединяться к поисковым операциям. Кроме того, Ву Цзи напомнил им, что они должны просто оставаться в городе Голубой Луны и заниматься культивированием. Однако, поскольку духовное море Нидунхая было восстановлено, он снова начал преследовать более высокую базу культивирования. Между тем, он не собирался заниматься культивированием с помощью тех духовных ресурсов, которыми с ним поделился Ву Цзи. Поэтому он тоже отправился в поход к новым землям, поведя за собой Ницань. Первые два похода прошли удачно, они даже добыли ресурсы. Поэтому они отправились и в третий поход. Однако на этот раз они пропали. Изначально Ли Фан хотел собрать учеников секты и отправиться назад, в измерение небесного пламени. Однако, теперь им оставалось только сидеть и ждать появления других. Когда только бы они вернулись, Ли Фан сразу бы покинул измерение сотни битв и телепортировался бы с группой в измерение небесного пламени. Нитянь нахмурился. «Так ты говоришь, что мой дедушка и тетя задержались в походе, и Цзян Линчжу с ними? Боюсь, что именно так». Сожаление заполнило лицо Ли Фана. «Во время первых двух походов все было нормально. К тому же, твой дедушка был очень упрямым. Я пытался убедить их не идти, но он просто не слушал. Ты не знаешь, где они могут находиться?» — спросил Нитянь. «Да, я догадываюсь», — сказал Ли Фан. Однако он понял намерение Нитяня лишь спустя секунду. «Что, ты хочешь отправиться туда?» «Да, я боюсь за них. Я должен пойти и проверить все самостоятельно», — сказал Нитянь. Ли Фан и Ло Син молча замерли. Они пристально смотрели на него. Они слышали, что Нитянь убил главу клана Юань в городе Темных Облаков, который находился на стадии Великого Неба, так же как и они. Они начали сомневаться и обдумывать все варианты развития событий. Они знали, что Нитянь был только на стадии Раннего Неба, когда он только исчез из измерения небесного пламени. Тем не менее, два года спустя, когда он вернулся, ему действительно удалось убить Юань Фэнчуня, который находился на среднем этапе стадии Великого Неба. Эта новость сильно поразила их обоих. После минуты молчания, Ли Фан кивнул и сказал: «Ло Син, тебе лучше пойти с ним. Цзян Личжу тоже в той команде. Мой мастер, наверное, тоже беспокоится о их безопасности. Верните их целыми и невредимыми». «Конечно, следите за учениками, хорошо?» — сказала Ло Син. «Не волнуйся», — ответил Ли Фан. «Город Голубой Луны достаточно безопасен. Я прослежу, чтобы с ними ничего не случилось». «Спасибо, старшая сестра Син», — сказал Нитянь. «Не нужно благодарностей, все в порядке», — сказала Ло Син. Глава 389. Властелин всех миров. Глава 389. Выйдя из обветшалого двора, Ло Син повела Нитяня вниз по протяженной улице. Конец улицы был соединен со скалистой каменной дорожкой. Высокие древние деревья можно было увидеть по обе стороны пути дорожки. Нитянь заметил, что вокруг города Голубой Луны действительно не было стен. Любой может свободно войти и выйти из города. Он спросил Ло Син о городе, и она сказала ему, что людям не нужно платить ни одного духовного камня, чтобы войти в город Голубой Луны. Почти каждый павильон и здание в городе Голубой Луны сдавалось в аренду. Торговая палата Голубой Луны получает более половины доходов от аренды. Остальной доход разделяется поровну между кланом Донг, кланом Цао, кланом Гу и сектой Центрального павильона. Каждые 10 лет торговая палата Голубой Луны распределяла им свои акции. Штаб-квартира клана Донг, клана Цао, клана Гу и секты Центрального павильона находились в таких районах, где даже иногда бродили могущественные духовные звери. С тех пор, как они заняли свое место в измерении сотни битв, они никогда не прекращали исследовать и расширять свои владения. Конечно, каждая из четырех фракций имела свои собственные предприятия в городе Голубой Луны, который считался одним из самых важных торговых центров в домене падающих звезд. Четыре портала на площади в центре торговой палаты Голубой Луны ведут к клану Донг, клану Цао, клану Гу и секте Центрального павильона. Любому воину Ци позволено использовать эти порталы, поскольку они обязаны платить необходимое количество духовных камней для использования порталов. Только члены торговой палаты Голубой Луны и четыре фракции могут бесплатно пользоваться порталами. Пункт назначения разведочной команды Нидунхая находился на территории клана Донг. Самый быстрый и удобный способ добраться туда – заплатить духовные камни и отправиться на их территорию через портал на центральной площади торговой палаты. Однако, по мнению Лусин, цена была слишком высока, и путь к территории клана Донг был довольно безопасным, поэтому она решила отправиться туда пешком. К тому времени как Нитянь узнал, что они могли бы сэкономить время и силы. Они уже шли по вымощенной дорожке, далеко от портала. Поэтому Нитянь, у которого духовные камни были в достатке, отказался от идеи возвращаться в город Голубой Луны только ради портала. По пути они столкнулись с несколькими воинами Ци. Воины, возвращавшиеся из похода с добычей, обычно выглядели в приподнятом настроении духа. Они много улыбались и громко разговаривали с напарниками. Те, кто почти ничего не получил в своем походе, наоборот, обычно выглядели угрюмо и грустно. Нитянь заметил, что в любом случае, эти воины Ци были довольно спокойны и миролюбивы, что полностью отличалось от того, что он когда-то видел в измерении раскола пустоты. Все путешественники между раздробленным городом и хребтом Элизии пустоты обычно выглядели напряженными и осторожными. Они выглядели так, словно они идут по тонкому льду, каждую секунду опасаясь своей скорой гибели. Одной из причин этому послужили многочисленные мародеры на территориях между городом и хребтом. В их числе были небезызвестные охотники. С другой стороны, если бы исследователи наткнулись на других воинов с более низкой стадией культивирования, то они не стали бы проходить мимо, и они наверняка бы убили их и забрали их ценности. В целом, после своего опыта в измерении раскола пустоты, Нитянь находил атмосферу в измерении сотни битв очень дружелюбной. «Мой мастер сейчас в измерении сотни битв?» — спросил. «Нитянь, нет». Он бросился назад сразу, как только услышал о твоем возвращении в измерение небесного пламени. Лусин, казалось, удивилась, когда она спросила: «А что, разве ты не видел его в измерении небесного пламени?» Нитянь выглядел довольно разочарованным. «Нет, я только что узнал о его возвращении. Помимо его желания видеть ни Дунхая и ни Цань, другая причина, почему он пришел в измерение сотни битв, заключалась в том, что он также хотел увидеть Ву Цзи. Он не ожидал, что Ву Цзи на самом деле вернулся в измерение небесного пламени. Он пробыл в измерении небесного пламени очень короткий срок. Еще до того, как пространственный разлом был полностью запечатан, Хуаму попросил Хуафана доставить Нитяня в измерение таинственных небес. «Где ты был последние 2 года, Нитянь?» – любопытно спросила Лосин. «Я должен был где-то спрятаться после получения этих фрагментарных звездных меток», – дал уклончивый ответ Нитянь. Лосин кивнула и не стала продолжать эту тему. «С годами ты становишься все более загадочным. Существует сеть межпространственных порталов. После того, как ты ушел, владельцы порталов сказали, что ты не ушел через их порталы. 7 сект помогли небесному гроту исследовать все измерения небесного пламени, но они так и не смогли найти тебя. Тогда люди заподозрили, что ты уже давно покинул измерение небесного пламени. После этого все могущественные фракции домена падающих звезд присоединились к твоим поискам, но ни одна из них не имела ни малейшего представления о твоем местонахождении. Я просто не могу представить, как тебе удалось спрятаться от такого количества людей». Лосин вздохнула, ее сердце наполнилось смешанными эмоциями. В ее глазах Нитянь был талантливым воином, которому удалось получить 2 фрагментарные звездные метки во время испытания небесных врат. Но еще больше ее поражало то, что Нитяню удалось перейти со стадии раннего неба до позднего этапа небесной стадии всего за 2 года. Кроме того, он также убил Юань Фэнчуня, погасил кризис в измерении небесного пламени, измерении таинственных небес и в измерении тысячи отклонений. Он даже отказался от заманчивого предложения фракции «Небесный грот». Теперь она все больше понимала. Перед ней не просто некий юноша из какого-то клана города темных туч, а перед ней самый настоящий избранный. До территории клана Донг было примерно 10 дней пути. В течение этого периода времени Нитянь то и дело доставал звезду пламени, в надежде поскорее применить ее в бою. В один момент они оба устали, поэтому остановились и отдохнули на скалистой каменной тропинке в густом лесу. Когда Нитянь снова достал звезду пламени и собирался наполнить ее потоком духовной энергии, он заметил, что Лосин собирается восстановить силы с помощью нескольких духовных камней, которые она достала из своего браслета. Когда он впервые встретил Лосин, она была на небесной стадии, но после переворота на горном хребте Алого Пламени и трудностей, которые последовали после открытия небесных врат, она поднялась на стадию Великого Неба. Тем не менее, она все еще носила браслет, а не кольцо. Нитянь нахмурился и вручил ей кольцо из белого нефрита. С улыбкой он сказал: «Вот кольцо, это подарок от меня, старшая боевая сестра». Ему удалось собрать отнюдь не одно кольцо в ходе приключений в измерении раскола пустоты, поэтому он подарил ей это кольцо совершенно не задумываясь. Стоимость одного кольца владения равнялась стоимости 10 браслетов владения. Несмотря на то, что Ло Син была одним из учеников Ву Цзи, она не собрала достаточно духовных камней, чтобы поменять свой браслет на кольцо. Кольцо владения. Глаза Ло Син внезапно загорелись прямо перед тем, как она осмотрела запястье Нитяня. С удивленным выражением она сказала: «Ты же сам все еще носишь браслет». Нитянь улыбнулся, призывая ее подойти ближе, прежде чем он открыл кожаный мешочек на поясе. Ло Син посмотрела на него и к своему удивлению обнаружила, что внутри все еще есть несколько колец. «Почему у тебя их так много?» Она становилась еще более удивленной и смущенной. «Ну, это не так уж и важно», — сказал Нитянь. Когда она увидела горсть колец, она решила больше не отказываться от подарка. С душевной улыбкой на лице она сказала: «Судя по всему, за эти годы, когда тебя не было, ты обрел целое состояние. В таком случае, я не буду церемониться. Большое спасибо». После короткого отдыха они снова двинулись вперед. Вскоре они столкнулись с двумя болтающими и веселящимися воинами Ци. Они направлялись к городу Голубой Луны. Судя по их виду, они смогли добыть что-то ценное. «Стоп!» Ло Син, которая шла абсолютно спокойно, внезапно закричала, глядя на золотой браслет на одной из рук мужчин. Ее выражение лица стало очень мрачным. «Что?» — один из них ответил.